В следующие несколько дней, пока они плыли на север вдоль побережья, Лошадкин немного пришел в себя, но так и не решил, что ему делать. Лучшее, до чего он додумался, улететь сейчас и вернуться немного спустя, когда у него хватит кредитов и рейтинга на собственный корабль, команду специалистов, горы энергонии и техники. В частном порядке, без уговоров на контакт и включение системы в общий союз, и в то же время, Лошадкин понимал, что обманывает сам себя. Какой еще частный порядок, с монополией и всеобщей сетью? Конечно же, Земля узнает, а значит, ему придется держать ответ или добиться разрешения заранее. В этом вопросе ему никто не мог помочь, да Лошадкин пока и не спрашивал других, даже Алекса, зная, что тут же начнутся бесполезные разговоры, рассуждения, попытки убедить его в чем-то. Да может гипермаяк и не сработает, думал Лошадкин, видя, как приближается залив, созданный им самим, и на берегу которого высилась дружба. Там, чуть дальше к северу, стоял замок экспедиции, и ему следовало плыть туда, чтобы превратиться из барона Робинзона в обычного жителя Земли, надо полагать, или снова лететь в экспедицию терраформирования и набивать рейтинг и кредиты, удариться в башню, изобразив триумфальное возвращение злейшего зла. На такое Михаила тоже не тянуло, а ведь сколько еще можно, нужно было сделать, построить хорошие, нормальные корабли, такие, чтобы смогли пересечь моря и океаны, например, убедиться, что союз окреп и не развалится от скрытой вражды народов в нем. Вожди и рядовые живые, жены, все они взирали на Лошадкина с надеждой. Он столько пообещал местным, от мордахов до птерахов, и теперь что, собирался трусливо удрать в небо, поджав отсутствующий хвост. Дружба приближалась, вода кипела от обилия ломоссов и рыбы, мимо проплывали скалы и башни, доносился гул толпы на берегу, в небе кружили птерахи, подавая сигналы на берег, а Лошадкин стоял мрачный, заложив руки на спину, и никак не мог определиться, чего он хочет, к чему стремится. Его словно разрывало на две, а то и три части. Глава 47. Лошадкин наивно думал, что прибудет в дружбу, быстро примет участие в общем пире и уйдет, полетит в замок, но не тут-то было. Повелитель, прибыли делегации от ордахов и мурдагов, на ходу торопливо сообщал Кратир, а также прилетели еще диковинные птицы, сородичи птерахов, молит о защите и просит взять их под свое крыло. «Кто такие, почему не знаю», — буркнул Лошадкин. «Почему мои жены и Форск не разобрались?» «Не могу знать, повелитель», — заверил Кратир, но они объявили, что не вправе решать вопросы, касающиеся всего союза народов. «Конечно», — кисло подумал Лошадкин, — «все важные дела, к правителю, пусть он отдувается. Даже спихни все остальные дела на подчиненных, останется гора важных решений, которые кроме тебя никто не примет. Приятно быть единовластным правителем, но не тогда, когда империя вдруг скачком разрослась. Простой барон Робинзон и указания кухаркам, что готовить, вот предел, за который не стоило переступать. Ардахи, степные народы за горами Краглов», продолжал вещать Кратир. «Марга», остановился Лошадкин. «Владыка Михаил», склонилась его бывшая помощница. За ней толпились и молчаливо выражали поддержку Марге какие-то совсем уж диковинные морды. Лошадкин даже не сразу вспомнил, что это рабы, спасенные из-за клана. Руководство над ними пошло Марге на пользу, исчез убитый взгляд, шерсть снова начала лосниться, буквально. «Рад, что у тебя все в порядке, можешь сказать своим подчиненным, хотя нет, ничего пока не говори. Благодарю вас», поклонилась Марга и отступила в сторону. «Да, Лошадкин обещал Квурсу поход на Миклан, там стоило освободить еще рабов, а также щелкнуть по носу всех, кто задумал бы мешать торговле и мореходству. Но как обещать такое, когда?» Лошадкину хотелось оглянуться в сторону Клыка, откуда уже взлетала в эти мгновения ракета, несущая гипермаяк. «Стоило бы провести запуск ближе к дружбе», — подумал он, — «объявить все это посланием богам, а затем сказать, что посланцев вызывают на небеса, нет, что за ними прилетела колесница богов, то есть земной корабль, неважно. Идеальный вариант, если решится улететь, если мурдаги, соседи хракагов с севера, и они приплыли вон на тех ладьях, стоявших у правого берега, рискнули, прослышав об уничтожении ужаса глубин», вещал Кратир, вклиниваясь между репликами. «Надо было лететь», вырвалось у Лошадкина. «Повелитель, я понял, они прослышали о наших успехах и прибыли с дипломатической миссией», ответил Лошадкин. «Надо было лететь во дворец, при помощи пояса, плевать на дирижабли, все равно Агар уже прибыл. А может, стоило лететь сразу в замок и объявить о докладе небесам и богам, закрыться на пару дней? Да, повелитель, они ищут встречи с вами. Что же, пригласи их на пир, который сейчас состоится. Уже, повелитель, что бы я без тебя делал? Без тени иронии ответил Лошадкин. Дальше проезд по дружбе, под восхищенные крики толпы, прошел практически без осложнений. Разве что в храме пришлось задержаться, жрецы решили, что возвращение с победой прекрасный повод закатить молебен светилу на небе и пожертвовать массу всего богам. Разве королева Арханна не объясняла вам, что так не делается? Спросил Лошадкин. Она не давала конкретных указаний, последовал уклончивый ответ. Она занимается другими жрецами, добавил еще кто-то. Ах да, орден Робинзона, припомнил Лошадкин. Поразмыслил мгновение, затем махнул мысленно рукой. С высоты небес нет разницы между живыми и их дарами, напомнил он. Наша тысяча лет все равно что секунда для богов, и дары, они, признаться, нужны больше вам самим, чем богам, повелитель. Слова Лошадкина в чем-то граничили с кощунством. Но посланец он богов или нет, Михаил, конечно, знал верный ответ, но не стал озвучивать его вслух, заговорил о другом. Смертные слабы, забывчивы, ленивы, кровожадны, в них все еще сильно звериное начало. Дабы прийти к богам, возвыситься до них, необходимо работать над собой, и молитвы, дары, следование правилам, это все для самих смертных. Становиться чище, лучше, выше, чтобы не самим, так внукам достичь хотя бы подножия небес и оказаться в состоянии войти на них. Но это нужно смертным, не богам, и когда служители богов начинают жадничать, забирают себе власть и право говорить от имени бога. Он покачал головой, а жрецы вдруг повалились оземь, одного, кажется, даже хватил удар. Лошадкин моментально оказался рядом, вколол ему поддерживающие смеси, крикнул: «Жрецу Урхагу плохо, врачи и сюда!» Не выдержал мощи небесной правды, прошептал кто-то. Осознал, что жил неправильно, откликнулся другой. Лошадкин передал жреца и снова окинул всех взором. Не только жрецы, но и масса горожан, прислушивавшихся в отдалении, тут же передающих его слова другим. Чтобы обычный смертный мог возвыситься до бога, ему нужно посвятить этому всю жизнь, и нужно, чтобы другие выполняли за него обязанности. Такое недопустимо, и народ, увлекшийся возвышением, вымрет. Но и те, кто не ищут способов стать чище и лучше, тоже погибнут, превратятся в зверей, и их истребят соседи, убьют, как убивают взбесившихся зверей. Нужно идти к небесам, но вы не можете посвятить этому свою жизнь и перекладываете такие дела на жрецов. Это верно им, служителям богов, следует искать способы, как всем смертным вокруг стать чище и лучше. Но чтобы возвышать себя и смертных вокруг, жрецам следует и самим быть чистыми, не впадать в нищету и самоуничижение, но и не искать чрезмерных даров, роскоши, материальных благ, затмевающих дорогу в небеса. Этот путь труден, тяжелый, тернист, так как не бывает легких путей к небесам. То, что достается легко, то и не ценится, и распахнись сейчас небеса, разве стали бы вы лучше? Построить небеса здесь, на земле, чтобы сами боги сошли с небес и признали вас равными, вот достойная цель. Слова Лошадкина были встречены ошарашенным молчанием, сменившимся угрюмой задумчивостью. Не наломали бы дров от усердия, подумал Лошадкин, но что делать? Исправлять прошлые перегибы и следить, чтобы сейчас не выгнуло чрезмерно в другую сторону. Пусть запишут небесную правду, попробуют следовать ей, а там видно будет, может, через тысячу лет и станут лучше, гуманнее, чище, как это случилось на земле. На земле, которая и сама не прошла еще свой путь, если говорить прямо. Имел ли право Лошадкин, далеко не образец чистоты и живолюбия, произносить такие проповеди? К счастью, некому было задать эти вопросы, поставить под сомнение слова Лошадкина, некому, кроме живых экспедиций, а они промолчали, не явились вживую. «Повелитель, вы, наверное, устали с дороги». «Не особо», — отмахнулся Лошадкин, «я все же плыл, а не трясся в седле. Купальни подготовлены к вашему визиту». В другой раз Лошадкин так и поступил бы, а то выходило натурально из корабля на бал. Но сейчас его сжигало злое нетерпение успеть сделать еще что-то, пока не пришлось улетать. Да, он не определился со своим настроем, но ясно представлял, как все будет. Гипермаяк подаст сигнал, прилетит земной корабль, и Лошадкин поднимется на борт вместе с остальными. Вернется на землю и некоторое время будет вздыхать и размышлять о союзе народов, а потом все затянется дымкой времени. Никаких купалин. Но, повелитель, там, но, вспылил Лошадкин. Мне уже указывают в собственном дворце, желающие перебивать его и вылезать с ценным мнением резко закончились, и Лошадкин прошел в общий зал, думая о том, что не стоило так смешивать. Ведь было же здание совета вождей, делегаций других народов стоило принять там, причем принять завтра, на свежую голову, вникнув и получив информацию, кто они такие и чего хотят, как давно приехали, о чем говорят и так далее. Да, хорошие времена, когда можно было никуда не торопиться. «Да начнется пир», — объявил он. Некоторое время все пили, ели, говорили, бросали взгляды в сторону Лошадкина. Он исподволь изучал делегации, сидевшие скромно в стороне, на почетных местах, но не как свои, тонкости местного этикета. Изучал и знакомился с информацией, собранной у Алекса, подгрузил их языки в Манапу. Соседи по внешнему виду и происхождению, схожие языки, схожая история, просто географическое разделение. Как и полагается соседям, вражда у них с родственными народами, то есть с мордахами и хракагами, выходила лютая, до крови на всю степь и леса, гор трупов и прочего. Отсюда возникал вопрос истинных целей их прибытия. Желание дружить или страх перед новой силой, ожидание резни за прошлую вражду и попытка заранее, если не умаслить, так хоть разведать. Птицы людей правда были похожи на птерахов, которые их старательно обхаживали. Похожи, но в то же время крупнее, ближе к птеродактилям по облику, и в голове лошадки накрутились мысли о воздушной кавалерии, только легкой, тяжелая на ящерах, легкая на этих, птерахи сами по себе и дирижабли в роли авианосцев. Первый голод был утолен, заиграла музыка, выскочили местные скоморохи, и заплясали танцовщицы. Голод телесный утих, но нетерпение нарастало или это только, казалось, Лошадкину, так как его самого грызло изнутри. «Прежде чем мы перейдем к развлечениям», — объявил он, вскидывая руку, — «надо разобраться с делами». «Верно, мудро. Вначале — дела, потом развлечения, так и завещаю внукам. У повелителя всегда дела, надо иногда и развлекаться. Для посланца богов наши дела — развлечения». Выкрики, шутки, смех. Лошадкин мысленно поставил себе плюс. Атмосфера была вполне дружеской, но без амикошонства. Сохранялось уважение и в то же время готовность высказать правду в глаза. Долго ли это все продлится, он не знал, но мысли о том перескакивали на скорый отлет, и нетерпеливый червяк внутри Лошадкина снова вонзал зубы ему во внутренности. Сюда прибыли посланцы иных народов, соседи нашего союза. Их приняли хорошо, несмотря на прошлые обиды, и я доволен, провозгласил Лошадкин. Давайте теперь выслушаем их самих. Возникла заминка, делегации не знали, кому выступать первыми, если смогут, га-га-га, от величия дружбы подвело языки, слишком крепкая выпивка, посыпались новые шуточки, но теперь уже с уклоном в сторону прошлых обид, нет смысла мериться первенством выступления, вскинул руку Лошадкин, главное, чтобы слова были произнесены и услышаны, пусть первыми выступит Ардахи, да, повелитель, мудрое решение, верные слова, перед небесами все равны, Ардахи вышли вперед, уважительно поклонились, преподнесли дары и свитки. Лошадкин развернул один из них, вчитался, стараясь не выказывать эмоций на лице. В свитке содержалась масса пустых слов и пара мелких просьб, по крайней мере так их пытались представить, чтобы Лошадкин приказал краглам продавать ардахам оружие, а также приказал Тургайскому союзу открыть свои города для торговли. «Приказал?» – задумчиво перепросил Лошадкин. «А почему краглы не торговали с вами раньше? Они ни с кем не торговали, а тургайцы закрыли для нас свои рынки, уверяя, что мы их обманываем. Да они сами нас обманывают и наживаются. Для нас настали тяжелые времена, и тут вожди прослышали, что краглы начали торговать с нашими сородичами, мордахами. Они не могли решиться на такое сами». «Могли», – перебил его Лошадкин, – «потому что перестали считать мордахов враждебными соседями, ворами и убийцами. Мордахи и хракаги, ламассы и птерахи стали для них своими, братьями, и они торгуют с ними, как с родичами и друзьями. Повелитель народов, опять склонился Ардах и выходило это у него тяжело, я, возможно, выразился не слишком умело, мы не мастера говорить и плести словесные кружева, как жители городов. Да нет, все выражено предельно ясно, вы хотите, чтобы я заставил других делать так, как удобно вам. Вполне понятное устремление, но с чего вы взяли, что я удовлетворю вашу просьбу? наглость. Ардахам надо дать урок. Они думают, что мы их не достанем. Шептались в зале, хотя, тут больше подошло бы слово орали. Степная наглость, проси верблюда, получишь барана. Лошадкин разглядывал ардахов, испытывая желание двинуть на них армию, как раз прошедшую обкатку в тургайском походе. Мы готовы торговать, а повелитель народов, у нас масса скота и земли. Если краглы не хотят торговать с вами, то пусть не торгуют, отрезал Лошадкин. Попробуйте уговорить их, покажите, что вам можно доверять. Тургайский союз мне не подчиняется, но сейчас они ослаблены войной. Ардахи переглянулись. Возможно, они будут более уступчивы, а возможно, вам придет в голову мысль взять свое силой, как рабникам, и тогда тургайцы снова попросят нас о помощи. Ардахи уловили намек и закруглились, хотя явно не собирались отступаться от своего в целом. Похоже, они так и не поняли общей картины, считали посланцев небес кем-то вроде своих правителей, которым всегда всего было мало, требовалось хапать и завоевывать, копить силы и бить соседей. Впрочем, в этом направлении, с ардахами, тоже следовало работать, чтобы годы спустя получить плоды. Затем выступали мурдаги, но эти сразу урезали осетра, не стали наглеть и просили лишь о возможности торговли с хракагами, и чтобы их не убивали сразу на границе. То ли желали воссоединения с собратьями, то ли собирались прислониться бочком к родичам, чтобы иметь возможность прислать свой алый свиток, как тургайцы. Лошадкин, конечно, разрешил и попросил представить подробный план торговли и прокладки дорог, постов, торговых мест для будущих караванов. Мурдаги задумались, отступили прочь, благодаря. Затем дошли до птицелюдей, птердахов, просивших убежища. Как выяснилось, их теснят и убивают, в том числе и ардахи, и дело чуть не дошло до драки прямо в зале. Лошадкин указал, что птерахам и самим не хватает места, но вот в новых, соединенных поселениях, пока есть скалы. Если птердахи хорошо покажут себя, в общем накидал намеков, и птицелюди радостно набили им зоб, чуть ли не славили его. Под эти разговоры пир продолжался и дела сменились развлечениями, наступила ночь. Повелитель, прошептали Лошадкину почти в ухо, хранительница трона просит о встрече с вами. Глава 48. Хранительница трона, удивился Лошадкин. Секунду спустя вспомнил, что сам же и присвоил этот титул женам, дабы те не тащились за ним в Тургай. Они хотели встретиться с вами до пира, но вы отказались, вежливый, почти извиняющийся шепот. Теперь до Лошадкина дошло, чего его так тянули в купальне. Вместе с пониманием вспыхнул гнев, сказали бы прямо и все тут. Передайте им, что я вскоре приду, ответил Лошадкин. Встречаться с женами не хотелось, но в то же время он понимал, что трусливо избегать встречи тоже не выход, особенно, если скоро улетать. И все же Лошадкин немного потянул время, посидел, собираясь с мыслями и размышляя, о чем может пойти разговор. Да, следовало бы прослушать записи разговоров жен или попросить Алекса составить короткую выжимку, но чего стоил сам Михаил, в таком случае, решив, что речь пойдет о Аве и будущих женах, особенно от делегаций соседних народов. Михаил поднялся и проследовал к хранительницам трона. Дворец не делился изначально на мужскую и женскую половину, это ввели уже его жены, отбирая себе все больше территории, возводя баррикады из жилья фрейлин и подружек, и так далее. Пока они не ссорились и продолжали работать вместе, Лошадкин не лез особо. «Приветствуем тебя, повелитель и муж наш», прозвучало слаженное, едва Михаил вошел. Королевы поднялись, их фрейлины начали приседать и кланяться глубоко, затем стремительно разбежались. Не прошло и минуты, как все вокруг опустело и в то же время наполнилось жизнью. Жизнью, следившей исподволь за Лошадкиным и ожидавшим, чем все закончится. Сам Михаил смотрел на жен, принарядившихся по местной моде, и в то же время оголившихся, оставаясь в рамках приличий. «Мы ждали тебя в купальнях», — первой выпалила Пранта. «Вначале дела, потом развлечения», — хмыкнул Лошадкин. «Неужели мы для тебя развлечения?» Всплеснула руками Пранта. Одежда на ней словно невзначай распахнулась шире. То ли нетерпение, грызшее Лошадкина, давало знать, то ли он выпил чего-то не того, но жесты ее тела показались ему даже слегка эротичными. Или ему подлили афродизиака, но почему промолчала Монопа? С чего бы на него действовали местные зелья? Не найдя ответов на эти вопросы, Михаил посмотрел на жен. «А в купальне вы меня звали для обсуждения серьезных дел?» произнес он, не скрывая сарказма. «Серьезных и важных», — вступила в разговор Арханна. «Самых важных». В глазах ее пылал огонь, Пятачок светился от усердия и веры, и Арханна сложила перед собой руки, будто собиралась помолиться на Лошадкина. Увяла полулежала в своем бассейне, впрочем, она никогда и не одевалась толком, как и Окция, которая сейчас пушила хвост и сверкала хохолком. Только Столида выглядела как обычно, хотя можно было не сомневаться, это просто от незнания Лошадкиным Краглов, а так она наверняка тоже пыталась его подманить к себе, как могла. Что такого случилось за почти 3 месяца его отсутствия? Можно было предположить, что жены истомились в ожидании, но Лошадкин никогда с ними не спал, ни с чего было томиться. Наоборот, скорее, его отсутствие развязывало им руки для разного. С чего такой парад Алли, в котором не хватало только Ави с шестом и кручением вокруг него, придерживаясь хвостом. «Самых важных, это каких же?» – спросил Лошадкин. Он бы сел, но опасался, что жены тут же нападут впятером и продолжал стоять. Жены стояли напротив. «О твоем наследии, муж наш и повелитель!» — крикнула Арханна. «Я слышала твою речь там, в храме, ты воистину посланец небес. Твоя мудрость не пропадет, мы записали ее, но тебе необходимо оставить и другое наследие. Мы же вроде обсуждали все это, детей!» — заявила Арханна, будто не слыша его. «Муж наш, ты ни разу не прикоснулся к нам, как мужчина. Уверена, небеса явят чудо и благословят нас твоими детьми. Ядрить», подумал Лошадкин, осознавая, что не учел этого момента. Арханна уверовала и неистово, это помогало в делах, но теперь вот вылезла боком, или передом, выражаясь цензурно, вылезла, в общем. «Выбери одну из нас», пролаяла Пранта, «или всех», добавила ракочущая Столида. «Да, пусть небеса одарит тебя мощью, достаточной для нас всех», провозгласила Арханна. Выдал Лошадкин в ответ. «А меня вы спросили? Спрашиваем сейчас, муж наш, выбирай», — с непоколебимой уверенностью верующая изрекла Арханна. Жены приняли фривольные, на их взгляд, позы, сбросили часть одежды. Что-то внутри Лошадкина шевельнулось, проползло по спине, начало нашептывать на ухо. Ведь он вожделел Алатию, не так ли? Чем эти были хуже или лучше? Никто из живых экспедиций, да и землян тоже, не осудил бы его. Никакого преступления по космическим меркам, полное добровольное согласие, так чего же он тянул и мялся, словно японский школьник? «Спросили ли вы меня, хочу ли я выбирать и все остальное?» — медленно уточнил Лошадкин. «Нам все донесли, муж наш, ты выбрал наложницу врага и воспарил над ней со всей мощью. Доказав свое превосходство, ты выказал милость адмиралу Квурсу и подарил ему порадовавшую тебя наложницу из рабников. А, так вот в чем дело», — наконец дошло до Лошадкина. «Можете запахнуть свои платья, ничего у нас не было, но ты держал ее при себе. Чем она лучше нас? Хвостом? Мы тоже можем их приделать». «Не надо», — вскинул руку Лошадкин, вспомнивший, как именно приделывали хвосты в его прежней жизни. «Она служила тебе, жила рядом с тобой, как и вы», — пожал плечами Лошадкин. «Именно, муж наш, пришло время. Ты был мягок, терпелив, великодушен, ты не принуждал нас ни к чему, но творил добрые дела каждый день и являл свою мощь, мощь тела и мощь разума, разжигая в нас огонь страсти, желание раскинуться перед тобой и ощутить твою тяжесть, понести от тебя», — заявила Арханна. «Выметать твою икру», — добавила Увяла. «Фу», — вдруг скривилась Столида, — «я так возбудилась от горячей речи Арханны, и тут такое. Я готова высидеть твое яйцо», — кликотнула Окция. Столида опять поморщилась, Пранта залилась лающим смехом, зато Арханна, казалось, возбудилась еще сильнее, надвигалась, обдавая его запахом мокрой шерсти. Лошадкин осознал источник и в этот раз действительно удивился. Нет, ему было приятно, что жены действительно доросли до понимания его красоты и мощи, возбуждались и желали его, но в такой момент, самый неподходящий момент, ибо даже уступи он их натиску, что вышло бы? Прощальный секс, присунул и свалил в закат, улетел к звездам, это не то, что даже некрасиво, для такого даже слова, наверное, не придумали, свинство галактических масштабов. Уместно ли было говорить свинство в отношении хрокогов? А хуже всего было то, что Лошадкин немного да возбудился в ответ. Опять и снова, это было не что-то физиологическое, как с земными женщинами, а скорее психологическое. Они хотели его, восхищались мощью Лошадкина, подтекали от одного его вида, все это вызывало ответное возбуждение и желание показать им свою мощь самца. «То есть вы ощутили угрозу, решили, что другая заменит вас в постелях, и поэтому быстро воспылали ко мне страстью», — заметил он, стараясь говорить мягко. «Я обожала тебя и до этого, Михаил», — почти захрюкала Арханна. «Угрозу и давление со стороны тех, кто требовал от вас детей, я вроде отвел». Лошадкин словно разговаривал сам с собой, размышлял вслух, при этом, не двигаясь с места, и такая тактика помогала. «Внешность моя осталась прежней, слова не изменились, тогда что, ты разгромил Рабников?» Пролаяла Пранта, дал еду и новые дома, крылья. Вспыхнула Окция, ты могуч, как Крагл, но еще и высок, вдруг потупилась Сталида. Лошадкину захотелось шлепнуть себя по лицу и рассмеяться, но в то же время что-то внутри прямо пело и подпрыгивало. Рычало и рвалось на свободу, заходилось в крики «ты все равно улетишь скоро, сбрось одежды, дай себе волю». Оно давило и очень мощно, жены тоже что-то ощутили, казалось, сейчас окружат и прыгнут, дабы насильно провести первую брачную ночь. Не такого ожидал Лошадкин от возвращения в дружбу, совсем не такого. «Я рад за вас, но попытайтесь думать головой, а не тем, что между ног. Это трудно сейчас, понимаю, сам бывал в таких ситуациях». Вот это он сказал зря, жены встрепенулись, посыпались вопросы, где это он бывал в таких ситуациях. Также они действительно сделали шаг ближе, начали надвигаться, но Лошадкин отступил к открытому по случаю почти наступившей летней жары окну и вскинул руку. «Не послушаются, так можно вылететь наружу и удрать в замок, вернуться, когда волна гормонов схлынет. В первую очередь, схлынет в нем самом. Вы ведете себя так, словно я всегда вожделел вас и не набрасывался лишь потому, что вы сами не хотели». «Мы хотели», — возразила увяло, но прозвучало неубедительно. «Не хотели, и я не хотел. Вы изменили свое мнение. Прекрасно, но я нет. Возжелая я взять вас силой, так давно бы уже это сделал, просто приказал вам или воспользовался всеми теми визитами в купальне, ведь вы не просто так меня туда таскали». «Да». Жены молчали, дули губы, отворачивались. «Вы объявили о своих намерениях, прекрасно», — провозгласил Лошадкин. «Прекрасно, прекрасно, прекрасно, значит можно?» — спросила Арханна. «Прекрасно, значит я рад, что вы об этом сказали». «Вы сказали, и я теперь об этом узнал», — пояснил Лошадкин. «Разве небеса не всемогущи, не всеведущи?» «Небеса, да, но их посланцы, нет. К тому же я не подслушивал ваши разговоры и не подсматривал за вами, потому что они его не возбуждали. А будь тут гарем полуголых одолисок, нет, будь тут гарем полуголых одолисок», — думал Лошадкин, пытаясь отогнать неуместные видения, — «все было бы совсем иначе, совсем, совсем иначе, потому что у нас не могло быть детей, и вы не хотели меня, а я не хотел вас, но теперь все изменится». «Не знаю», — честно ответил Лошадкин, — «мне надо подумать». «Но ты возбудился, муж наш, откуда вы знаете?» Возникла заминка, снова пошли потупленные взоры и мимление под нос, словно они тут решили массово освоить амплуа инженю. Внятного ответа Лошадкин так и не добился, но уловил по намекам, что дело в Огаре и Паше Киме, так сказать, являвших наглядный пример местным. Ну а дальше сплетни, слухи, разговоры за чашкой чая с той же Марданной, избранницей Агара. Это не имеет к делу отношения. Как это не имеет? Аж подпрыгнула Сталида, все вокруг тряхнула. «Уступая я подобным позывам», — слегка ханжески заявил Лошадкин, «то давно бы спал с вами, наплевав на все остальное. Но если вы хотите не просто слияние двух тел, а брака, настоящего брака, детей, семьи, то одного желания сунуть в ближайшую дырку и слить семя тут маловато». «Эти слова надо записать», — вдруг заявила Арханна, — «занести в небесную правду». «Под разделом семейной правды», — проворчал Лошадкин вслух. Его опять раздирало на части, но теперь уже в иных смыслах. В то же время, барон он или нет, Робинзон провел почти 30 лет на острове, но человеческого облика не утратил, так что Лошадкин хуже, правитель он или нет, посланец богов или просто распаленный самец. Лошадкин знал ответ, сейчас он был всеми этими личностями и кем-то еще, и они дрались внутри него, толкая каждый в свою сторону. «Наверное, так вот и начиналась шизофрения у живых», — подумал еще Михаил. «Вы сказали о своих чувствах и показали их, теперь я подумаю», — заявил он. «Позволь омыть тебе ноги после похода, муж наш», — вдруг заявила Арханна. «Только ноги», — сукоризной посмотрел на нее Лошадкин. «Ты сама в это веришь?» Арханна не ответила, смотрела на него пылающим взором. Остальные просто переминались с ноги на ногу, похоже, их тоже раздирало противоречиями, и на мгновение Лошадкину стало их жалко, ощутил прилив эмпатии, что ли. Их схватили, насильно выдали за безволосого, чуть ли не из чадии зла, давили, требуя детей, а этот безволосый муж сразу заявил, что ничего не будет и даже внимания не обращал. Вот они переменили мнение, по разным причинам, воспылали страстью, возможно, даже настоящие и показали ее, а в ответ получили «я подумаю». «Если мы пойдем по этому пути», — сказал он неохотно, — «то вам еще многому предстоит научиться». «Если ты заменишь нас?» — прямо спросила Пранта. «Возможно, что небеса призовут меня, всех нас», — ответил Лошадкин после паузы. «Я сам не знаю, но не хочу, чтобы вы опять страдали и не хочу фальши». На этом все. Он ожидал споров и возражений, попыток насесть и воспользоваться его мягкостью в подобных вопросах, но нет. Жены потупились, смиренно отступили, бормоча о том, что исполнит волю своего мужа и повелителя. Это тоже было приятно, почти гарем с одолисками, ну, такая, недоработанная, средневековая версия, но все же, остаться и править, в кругу многочисленных любящих жен, при поддержке подданных, это ли несчастье? Лошадкин не мог дать однозначного ответа на такой вопрос и просто ушел. Глава 49. На следующий день. Давненько не брал я в руки комбайн, пробормотал под нос Лошадкин. Окрестности дружбы и замка были переделаны, изменены, отстроены, теперь предстояло дальние экспедиции. Комбайн не был предназначен для постоянного передвижения на длинные дистанции своим ходом, и поэтому следовало обдумать маршрут. Чтобы за один проход выполнить все задачи и скорее всего сразу проложить комбайном дорогу императорскую, подарок местным, чтобы и сотни лет спустя стояла, а они равнялись на нее. «А зачем тебе комбайн?» — поинтересовался появившийся Маниш. «Чтобы строить, конечно же», — покосился на него хмуро Лошадкин. «Ну да, зачем строить, когда скоро улетать? Но ведь он обещал, да и гидроэлектростанцию не построил». Даже плотину не возвел и, похоже, уже и не возведет. Любопытно, Газья чуть склонил голову. Опять твои психологические штучки? Ну что ты, Михаил, развел руками Маниш. Просто пришел проведать друга и товарища, и остановить меня от использования комбайна, нахмурился Лошадкин. Ты чем-то встревожен и недоволен, и выплескиваешь все на меня, вот. А говорил, что пришел проведать. Тебе надо успокоиться и отдохнуть после такого могучего похода. Некогда отдыхать. Возможно, что маяк и не сработал, и тогда у тебя будет время на все. Если же маяк сработал, то вскоре за нами прилетят, сказал Газье. Из Лошадкина не то, чтобы вышибло злость и подозрение, просто Маниш слово в слово озвучил мысли самого Михаила. Но как можно было отдыхать, когда такое? Тут наседали, там требовали, ответы делегациям и размещение новых союзников. Постройка гостевого дипломатического двора на них. Требовалось узнать, что с севом и продовольствием, заводами и производственными проектами, ломасцами и клыком, верфями, следовало заняться, всем и сразу. Жены ждали его с раздвинутыми ногами, и он хотел сбежать от них под видом дел. «Отдохнешь пока несколько дней, отдохнешь тут», — проворчал Михаил. «Понимаю, масса дел, требующих твоих решений и слова, накопилось, хотя мы и старались помогать». «Как могли, в твое отсутствие», — кивнул Газье. «Приятно быть повелителем, если выкинуть всю ту часть с решениями, утиранием соплей, контролем и кривым исполнением, то да, очень приятно», — рассмеялся Лошадкин. «Вот поплыл бы с нами в Тургай, сам узнал бы». «Ничего, мне и тут было неплохо», — ответил Газье. «Да и информации вы все равно привезли столько, что еще год ее сортировать. Пусть не моя специальность, но кому-то же надо». Сандра уже рвется туда, в горы на юге Тургая и степи Робников, что-то бормочет о богатых залежах ископаемых. Сара хочет запустить модуль в Желтый залив и в целом перенести базу южнее, может возвести остров на выходе из того залива. В этом есть смысл, задумался Лошадкин. Словно Атлантида, только маленькая и равномернее доступ, но только при условии, что тургайцы и Робники войдут в союз, прочно и навсегда. Там еще тоже ужасы глубин шалят. Их надо будет подвинуть и заселить ломасцами побережье, да связать дорогами и мостами, сообщением дирижаблей. Правитель, настоящий правитель, весь в делах, хлопнул его по плечу Маниш. Но все же надо отдыхать. Что происходит? Нахмурился Лошадкин. Вы сломали комбайн, пока меня не было? Нет. Подружились с Микланом? Нет. Ты взял в жены Сару и Сандру? Нет. Изумленно уставился на него Газье. Нам хорошо вместе, но брак. Что тогда? Русалка понесла от Кима, Газье заперхал в кулак, Его явно радовало присутствие Лошадкина, и он готов был веселиться от любых его слов. Самому Лошадкину было не до смеха, столько дел. А если не дел, то планирование дел и пусть даже отдых в перерыве между ними. Но что это означало для самого Михаила? Что вернутся мысли о женах и да, он будет думать их и перегревать извилины, пытаясь найти решение, придумать выход, который устроил бы всех. Если просто подождать и отдохнуть, то, возможно, часть проблем отпадет сама собой, сказал Газе. Почему это? Машинально спросил Лошадкин и тут же понял, почему. Все возвращалось к тому же вопросу, лететь или остаться, будь его дела масштабом, как на Земле, даже масштабом из прежней жизни, где у электрика Лошадкина была масса клиентов, то Михаил не колебался бы. Конечно же, лететь и никаких гвоздей. Но тут, после года трудов и хлопот, строительства и приказов, сколачивания союза народов, взять и все бросить. Ты молодец, Михаил, искренне сказал Газе, я восхищаюсь тобой, трудолюбием, любовью к живым, умением помогать им, но мы же сразу решили, что вернемся, если сможем. Поручик, поцелуйте меня в шею, пробормотал Михаил, вспомнив анекдот, который травили друг другу мамонты, удирая от пещерных людей. Что, говорю, хватит ходить вокруг да около, ты же не просто так пришел именно в момент, когда я решил завести комбайн, ведь в замок я вернулся еще вчера, но ты выждал, чтобы ты выспался, отдохнул, позавтракал и все такое прочее. Сколько тебя не было в замке, и кто я такой, чтобы лишать тебя радости и цивилизации, вспомнив которые мне вдруг захотелось бы улететь, прищурился Лошадкин. Да, в этом все дело, в этом, развел руками Маниш. Ракету мы запустили еще вчера и маяк заработал, пусть и не добил до земли, но заработал. Более того, мы получили ответный сигнал, что к нам уже летят на помощь. Почему мне не сказали? Потому что ты только что вернулся из трехмесячного похода к соседям, где тяжело трудился и до этого работал много и собрался продолжить на износ. Нет времени брать выходные, огрызнулся Лошадкин, еще ничего не налажено. Если бы мы пришли на готовые, тогда можно было бы и расслабиться. Он остановился, выдохнул злость и спросил. Летят, летят? Кивнул Газе. А в дружбе и окрестностях уже яростно перешептываются, что посланцев, возможно, скоро заберут на небо, так как их труды здесь завершены. Лошадкин поджал губы, явно следствие его вчерашней обмолвки, но эти жены, кто их вообще просил трепать языками? Возбуждающие образы и картинки смело в сторону, захотелось накричать на них, а то и отвесить тяжелую оплеуху, чтобы знали свое место. Лошадкин моргнул, отгоняя неуместные самцовые желания. «А ты пришел сказать, что пора лететь на клык?» — спросил он Маниша. «Нет, лететь никуда не надо», — качнул головой Газе. «Почему, Миша?» — раздался звонкий, резкий визг. Алена летела, нет, бежала к нему по склону, высоко задирая ноги и с учетом ее короткого платья, все это смотрелось крайне неприлично, возбуждающе. Кровь и заботы отхлынули от мозга. Осталось только зрелище перед глазами и не успел Лошадкин подумать о ней что, сговорились, как Алена налетела, прыгнула на него, вышибая дух. «Я смогла, смогла, у меня получилось, получилось, смогла, он работает, работает, к нам летят, летят», орала она скороговоркой, почти в лицо Лошадкину. Затем попыталась схватить его и поцеловать, Михаил отстранился. «Эти приступы скрытой страсти начинают уже утомлять», заявил он. Где-то за спиной Алены мелькали посвященные из местных, в своих балахонах. Большая часть из них уже разошлась в разные стороны, учить и направлять, но часть оставалась в замке. «Что вас всех так пробило?» – недовольно спросил он. «Победа над волками так всех возбудила, жены?» – весело спросил Газе. «А ты разве не подглядывал? Ну что ты, я был занят слежением за другими вещами». Лошадкин ему не поверил, а Алена уставилась в оба глаза. «Они же для вида, как и ты», — рыкнул Лошадкин. «Мы никогда даже за руки не держались, а тут ты прыгаешь на меня, словно мы 20 лет в браке прожили». Алена сделала вид, что смутилась. «Меня переполняла радость. Да она и сейчас меня переполняет. Скоро все это закончится». Как раз год прошел, раздался сварливый голос Сары, похоже прилетевшей вместе с Аленой. «Слушайте, а чего не клык? Ведь там площадка?» — спросил Лошадкин. «Но обломок Васка здесь», — звонко возразила Штраус, — «и мы же так и не перевезли его на остров». «А», — понимающе отозвался Лошадкин, — «внутри стало как-то печально и грустно, вот и все, сделали и решили за него, как он делал и решал с местными, уже не спрашивая совета у других живых экспедиций. Прилетят, заберут и он улетит. В теории Михаилу должно было стать легче, но почему-то наваливалась тяжесть. Крутилась мысль, что Газье был прав, комбайн не нужен, не успеет Лошадкин ничего построить. Что вообще можно было успеть за оставшееся время? Много чего и одновременно с этим слишком мало. Все дела не переделаешь, советы на все случаи жизни не дашь. Полететь прощаться с женами, так могло выйти только хуже, во всех смыслах. Остальных-то позвали? Спросил он. Конечно, даже Паша скоро оторвется от своих русалок и приплывет, заверил его Газье. Но как выяснилось, позвали не только живых экспедиций. Местные позвали себя сами, тут прошел слух после обмолвки Лошадкина, там приспешники и жрецы принесли весточку, тут всколыхнулись народные массы, там кто-то крикнул, что надо пойти прощаться с посланцами. Толпа нахлынула из дружбы, словно могучий прилив. Воды под обрывами замка снова закипели от обилия ломоссов повсюду, не только в обустроенных лагунах. Птерахи в небе оглашали все клёкотом, так и норовили присесть на башни и стены замка. Каданахи топтали землю, неслись, словно земляне могли исчезнуть в любую минуту. Вожди, жрецы и жены Лошадкина во главе огромной толпы. Корабли в море, дирижабли поднимались в небо, будто весь мир решил сбежаться на прощание. «Разгони их», — недовольным голосом потребовала Сара. «Что мне, отказать им в праве попрощаться с посланцами?» — возразил Лошадкин. «Корабль будет садиться и могут пострадать живые», — добавила Сандра. Она, казалось, стала еще шире. То ли идея похудеть работала только на безлюдной планете, то ли просто одежды на местный лад добавляли ей пышности, а под ними она действительно похудела. Ощущал Михаил и взгляд Алены, жадный, ищущий, и то, как смотрели жены, явно готовые начать драть волосы на головах, то ли своих от горя, то ли чужих, чтобы не засматривались на их мужа. Огромнейшая толпа на земле, в море и небесах, и вся она колыхалась, подергивалась, переминалась, ждала и следовало сказать что-то, но что, промелькнули ардахи, явно пытаясь забраться в замок, и Михаил уже собирался выступить с короткой речью, мол, ложная тревога, когда на связь вышел Алекс. В системе появился космический корабль, и он идет на посадку, прямо к замку. «Ура-а-а!» – закричала Алена. «Но это не земной корабль», – добавил Алекс. «К сожалению, моя база данных не полна, и я не могу опознать, кому он принадлежит». «Это было ожидаемо», – пожал плечами Газье рядом с Лошадкиным. «Маяк не добил до земли, но все же кто-то да услышал наш призыв. Космос велик, могли и не услышать, а так хоть кто-то». «Да, раз услышали, у них есть своя связь, можно будет послать весточку на землю», — подумал Лошадкин, в то же время ощущая себя странно. Словно они успокаивали сами себя, убеждали, что все будет хорошо, не зная фактов. «Расступитесь!» — крикнул Лошадкин. «С небес спустятся корабли, и оказавшиеся на его пути могут пострадать». Живые отхлынули, толпа подхватила и жен Михаила, которые смотрели на него, разве что лапы мохнатые не протягивали. Поле перед замком освободилось, в небе тоже появился просвет и в него опустился корабль. Цилиндрическая форма, обводы под атмосферу и ощущение эклектики, странной смеси разных кораблей, склепанных и спаянных вместе. Неудивительно, что Алекс его не опознал. «Космос велик», — повторил Маниш, «главное, что они откликнулись на призыв». «Точно», — подумал Лошадкин, «дареному коню и кораблю не стоит заглядывать под обшивку». Корабль опустился стремительно, примял траву, вдавил склон и даже задел краем самодельный гараж, где находился комбайн. «Они что, летать не умеют?» — громогласно возмутилась Сара. Теперь, когда корабль сел, местные начали придвигаться обратно. Лошадкин подавал им пример, сдерживая желание ринуться и проверять драгоценный комбайн, в котором он построил так много. Удаленная диагностика показывала, что повреждения минимальны, обрушился лишь угол гаража, да часть крыши там же, но сдержаться было трудно, почти невозможно. Тревоги из-за жен и прочие неуместные мысли сразу вышибло из головы. «Алекс, ты связался с ними?» «Пробую», они ответили универсальным сигналом о спасательной операции. «А поговорить?» — хмыкнул Лошадкин, вспомнивший еще один древний анекдот. Цилиндр вдруг раскрылся в несколько сторон, с аппарелей слетели небольшие воздушные аппараты, вроде двухместных кабриолетов или мотоциклов с коляской. Лошадкин даже не понял сразу. Эти летательные аппараты, словно мошки, устремились в несколько сторон, к землянам и агару, а также вглубь толпы местных, и один из них оказался рядом с Лошадкиным и комбайном. «Земляне?» — прозвучал возглас. «Да!» — крикнул Лошадкин, ощущая, как на лицо наползает радостная улыбка. «Бросайте оружие, земляне, и не сопротивляйтесь! Вы наши пленники!» Глава 50. В первое мгновение Лошадкин даже не осознал, что происходит, затем увидел наставленное на него оружие. Он и Монопа не опознали его, но выглядело оружие грозно и явно стреляло не конфетками. «Сигнал гипермаяка исчез», — вдруг сообщил Алекс. «Ощущаются поми. И пропал, будто и не было. Связь с другими монопами исчезла. Прилетевший корабль врубил какую-то мощную глушилку связи, демонстрируя, что там не шутит. Инопланетяне, гуманоид, загорелый и бородатый, и второй, вроде слизняка в скафандре, держали Лошадкина под прицелом. «Прикажи местным дикарям удирать», — скомандовал загорелый инопланетянин. Несмотря на заглушенную связь, Монопа в Лошадкине работала и переводила, в нее были загружены базы универсальных галактических языков. Они не. Слизняк выстрелил, и Лошадкин упал, парализованный, но все еще слышащие и видящие происходящее перед ним. Летающий кабриолет снизился, подхватил Михаила. «Не время для дискуссий», — пробулькал Слизняк. «Заводи эту штуку, плаки», — нетерпеливо потребовал загорелый. Слизняк что-то делал. Затем донесся возмущенный рев и крики. «Дикари!» — сплюнул бородач. «Плаки! Да погоди ты! Тут защиты!» Бородач стрелял, судя по звуку, доносились взрывы, крики, яростный рев толпы, похоже, бегущий в атаку. «Подключай!» — лошадки напихнули, похоже, пнули в бок. «Он должен быть в сознании!» Плаки чуть не плакал. «Нам не завести ее!» «Ничего, заберем и взломаем!» «Земная техника! Мы станем королями! Будем пировать и править!» «А ну прочь! Прочь, вы, уродские птицы! Плаки, помогай, их слишком много! Так ломатили! Стреляй!» — взревел бородач. «На корабле, что вы яйца друг другу чешете? Стреляйте! Сбейте их!» Промелькнул горящий дирижабль, с которого сыпались живые, и Лошадкин ощутил, что все вокруг начинает расплываться. Ему парализовали мышцы, но оставили сознание. Он попробовал дотянуться до комбайна, активировать его удаленно, и не смог. «Врежь им, плаки! Пусть обосрутся!» — заорал бородач. Звуки выстрелов и взрывов стали громче. Лошадкин напрягал извилины, взывал к Монопе, умоляя помочь ему быстрее прийти в себя. «Не дергайся, урод!» — мелькнула подошва, и удар обрушился на Михаила. Пришел в себя он от того, что ему совали в рот и нос что-то отвратительное и вонючее, склизкое, мохнатое, словно кашицу из внутренностей гусениц пополам с дерьмом. Лошадкин попытался выплюнуть. Закашлялся, и ему зажали рот рукой, мохнатой лапой. Вокруг было темно, но Монопа уже включилась и показала ему очертания мордаха в балахоне. «Посланец», — зашептал мордах, — «тише, молю вас, иначе услышат, что происходит», — спросил Лошадкин тихо, после обмена жестами и кивками. «Другие посланцы небес, а точнее говоря подземного зла», — в голосе мордаха послышались истерические нотки, если не рыдания, начали кидаться огнем и перебили, сожгли все дирижабли, птерахов, тех, кто собрался их встретить. Несколько посланцев небес отступили в замок и засели в нем, держат оборону при поддержке других приспешников, вроде меня, но силы их на исходе. Армия выступила из дружбы и идет сюда, но они обречены на гибель от небесного огня. «Обречены, если я не вмешаюсь», — рыкнул Лошадкин чуть громче, чем следовало. «Освободи меня, вы и так свободны, повелитель», — мордах снова чуть не плакал. «Только вас придавило». Лошадкин проверил сеть, та все еще отсутствовала. «Жаль», — подумал он, — «активировать комбайн, врезаться на нем в корабль, чтобы эти пидорасы знали, с кем связались, навалиться толпой, перебить, отобрать оборудование для связи и сообщить уже на землю, без помех. Ишь ты, спасательная экспедиция. Погоди, чем это меня придавило?» — спросил он. «Паралич прошел, раны, легкие, тьма вокруг, почему его не убили? Взяли в плен, почему тогда не связали?» «Увидев, что вас бьют, птерахи ринулись в атаку, и та штука, где вас держали, упала оземь и взорвалась, развалилось хранилище для вашей небесной машины», — сообщил мордах. «Все решили, что вы мертвы. Из чадия зла ринулись мстить за своих, а посланцы отступили в замок, и никто не стал рыться в развалинах, так как сочли, что тут все погибли». «Странно», — подумал Лошадкин, потом вспомнил о глушилке. «Наверное, она мешала также работе сканеров. А ты нет?» — спросил он. «Посланцы небес в замке сказали, что все равно нужно проверить. Они попытались пробиться к вам, но их обстреляли и убили посланницу Сандру. Мы долго пробирались сюда, злые посланцы, хотя какие они посланцы, нет исчадия зла. Они стреляли во всех и все, что шевелилось, нас вышло два десятка, а добрался я один. Твою мать, зло подумал Лошадкин, пытаясь отодвинуть камень, надо было сделать подземный ход в гараж с комбайном, но кто бы мог знать, никто, но он, повелитель сраный, посланец Михаил, вместо мысли о том, как ему будут лизать ноги и задницу, должен был предусмотреть. Злость вспыхнула и придала сил, вдвоем они сдвинули камень и Лошадкин освободился. Они забрали к себе часть жителей дружбы, продолжал плаксиво Мордах, самых важных вождей и ваших жен, повелитель, пообещали, что уничтожат всех, если им будут мешать. И вы отступили, многие отступили, другие бесстрашно ринулись в битву и пали, кто-то покончил с собой от невозможности помочь. Мордах едва сдерживал рыдания, и Лошадкин его прекрасно понимал. Бессилие и смерть живых вокруг редко вызывали желание смеяться и радоваться. «Если мы победим», — подумал зло Лошадкин, растирая руки и ноги, — «если мы победим, да, если мы победим, то это все останется в местных эпосах, как битва посланцев богов, и навертит тут свои аюрведы, махарабхаты или как там индийские эпосы назывались». «Говоришь, взяли их в плен?» «Да, повелитель». «Забрали внутрь своего корабля?» «Нет, они отбили часть замка, те помещения, которые занимали мы, так нам и удалось выскользнуть наружу, в общей битве», не совсем связно ответил Мордах, но Лошадкин его понял. «Проклятие! Ну что ему мешало обустроить потайные выходы из замка, подготовить его к осаде?» Лошадкин знал, что, ведь они тут были самыми могучими на тысячи километров вокруг и даже не предполагали, что прилетевшие окажутся вовсе не спасателями. Ужасная, гибельная беспечность и его вина. Надо было не расслабляться и думать не членам о женах, а удвоить, утроить паранойю. Подвести войско Агара, усадить часть в засаде, подготовить платформы к беспилотным атакам камикадзе. Сразу подозревать, что вокруг одни враги, как и полагается нормальному правителю. «Давай», — ухватил он Мордаха за плечо, — «мчись в дружбу и веди сюда войско, всех, кто еще может и готов сражаться. Многие падут, но если не сражаться, то погибнут все». «Да, повелитель, ведь войско и так идет сюда», — взбодрился Мордах, развернулся и тут же остановился. «А вы, а я нанесу визит в замок», — оскалился Лошадкин. «Беги, ты один ничем мне не поможешь, но ты можешь привести войско, только тех, кто готов». «Да, повелитель, услышав ваш призыв, поднимутся все», — ответил Мордах, ускользая прочь. Лошадкин только сплюнул мысленно и решил, что ему тоже надо поторопиться, пока бурлит злость, пока не примчались толпы местных на верную гибель. Не стоило их, конечно, звать, но с другой стороны, и без того уже многие погибли, а так, приняв участие в победе, они потом не падут духом. Добавит в свои эпосы массу глав, как отважно бились их предки рядом с посланцами богов, добавит наказы беречь небесную правду и прочее в том же духе. «Интересно было бы почитать, в каком образе там меня выведут», — мелькнула у Лошадкина мысль. Эк, вырвалась у него, обрывая неуместные и глупые мечтания о будущей славе. Снаружи уже наступила ночь и комбайн отсутствовал, скорее всего изъятый прилетевшими. Луна ярко освещала развалины гаража, замок, где продолжался бой и сверкали вспышки, и склон, ведущий к замку, склон, усеянный уже остывшими телами. Здесь было не сражение, бойня, в котором прилетевшие инопланетяне показали мощь современного оружия. Такое же могли бы устроить и земляне, но не стали, решили дружить. Прилетевшие сразу укусили протянутую руку дружбы и прыгнули, целясь в горло, забрать, отобрать, убить. Лошадкин не знал, видит его или нет, и понял, что шпион пополам с ниндзя из него плохой, поэтому он просто пошел к замку, не стал бежать, но и скрываться тоже не стал. Оружие все еще было с ним, никто не разбирал развалины, чтобы изъять кусочки земных технологий, ограничились комбайном. Лошадкин наглянулся и злорадно оскалился, комбайн не влез просто так в трюм прилетевших. Его следовало сложить и упаковать особым образом, но для этого требовалось отдать команду, и комбайн, очевидно, не слушался прилетевших. Сюда бы терраформирующий модуль, мелькнула злая мысль, обрушить, перемешать, оставить от корабля одну кашу из электроники пополам с землей. «Эй, сам ты эй!» — крикнул зло Лошадкин в ответ. «Смотри, что я нашел в развалинах!» Кричавший подошел ближе, и Лошадкин застрелил его, без затей, и затем убил еще двоих, рванул к открытым воротам замка. Связь все еще глушили, но похоже это работало в две стороны, или прилетевшие уступали в технологиях землянам и не доверяли своим устройствам, поэтому глушили все подряд. «Бросайте оружие и получите пощаду», — крикнул он почти привычно. Разумеется, никто не бросил, да Лошадкин и не рассчитывал. Стреляя беспорядочно в спины тем, кто осаждал землян, засевших на своей половине, Лошадкин проскочил дальше. Порадовался, что не пожалел камня, сделал такие толстые стены, и оказался в крыле, где некогда располагалась первая клиника, тюрьма с первыми пленными. Затем тут обустроили жилье для посвященных, и да, инопланетяне быстро переделали часть помещений, вернув им изначальное назначение, превратив в тюремные клетки. Зачем? Что такого они могли требовать от местных? Насилие и переработка в биомассу, ламассы снаружи дали бы в сотни раз больше, но ими, похоже, не интересовались. Попытки придержать атаки местных войск, все равно, что Лошадкин отобрал бы у ясельных младенцев их погремушки, дабы малыши ими не дрались. «Выходите!» – орал он, сшибая замки и освобождая от пут, простейшие электронные замки и силовые путы, дешевка по космическим меркам, непреодолимое препятствие для местных. Монопол Лошадкина трудилась, разогревая ему разум, щелкала коды и взламывала замки, те, что не успел сбить выстрелами сам Михаил. Внутри толстых каменных стен действие глушилки, похоже, слабело. Лошадкин воспрял духом, остальные живые экспедиции могли уцелеть, отбиться, поддерживать связь друг с другом и координировать действия. Затем он вспомнил о Сандре и скрежетнул зубами, едва не сломав себе один из них. «Хватайте оружие!» – кричал он. «Стреляйте и убивайте всех, кто прилетел с неба, я разрешаю. Освобождайте других, помогайте друзьям и соседям. Сажа!» – раздавались крики в ответ. «Михаил, ты жив, муж наш, мы думали, что тебя убили». Жены и приоткрыли ему причину, одну из причин захвата местных. С них сорвали переводчики, все, что им дарил Михаил из земной техники, причем глумились и говорили, что если не отдадут сами, то снимут с их мертвых тел. Лошадкин дернул щекой, все же устройства были не монопой, подчинялись приказам носителя и добровольность изъятия, прилетевшие получили часть работающей техники. Что им это дало, он не знал, но не собирался оставлять этим прилетевшим пидорасам ничего, ни крошки, ни чипа, ни молекулы. Даже жизни им не собирался оставлять, хотя тут пока все обстояло сложнее. У них был летающий корабль, снабженный оружием, а у землян нет, но это не ослабляло злости Лошадкина, наоборот, усиливало ее. Захватить, отобрать, не просто послать сигнал, а самим вернуться на землю. «Уведите их», — скомандовал Лошадкин. «Охраняйте, мы будем биться», — воинственно воскликнула Арханна. Но Лошадкин уже не слушал, рванул вперед и выскочил сбоку от тех, кто стрелял в осажденных землян. Силы прилетевших разделились, они попытались вернуться и подавить мятеж, но земляне усилили обстрелы, и Лошадкин еще добавил сбоку, навел паники и шума. Проскочил, будто бессмертный, убил нескольких прилетевших и оказался посреди местных, выскочивших в ворота. Молчаливой лавиной они помчались к кораблю, шепотом передавая друг другу приказ Лошадкина, никакого шума, убить как можно больше из чади зла, навалиться толпой, не давая тем воспользоваться своим оружием. Не вышло, то есть вышло лишь частично, какие-то охранные системы на корабле работали, и они взвыли, начали стрелять в сторону дружбы, откуда мчалась настоящая армия. Лошадкин и отряд из местных, самых лучших бойцов и вождей, проскочили к кораблю, смяли немногочисленную охрану и почти ворвались внутрь. Не требовалось даже гадать, основные силы прилетевших пидорасов были там, в замке, пытались достать обломок Васка, поживиться техникой и энергонием на халяву. Надо было взорвать обломок корабля и замок вместе с ними. Мелькнула и исчезла мысль, пока Лошадкин стрелял и разил, прикрывая местных. Очередной слизень в скафандре выскочил почти в упор, и Лошадкин поразил его выпадом клинка. Скафандр не пробил, но с ног сбил и застрелил, крикнул: «Отходим, так мы ничего не добьемся». Из ворот хлынули прилетевшие, расстреливая на бегу и лету всех местных, кто пытался им помешать. Отряд хрокогов ринулся в битву, закрывая собой жен Лошадкина, и пал за считанные секунды. Корабль то и дело метал лучи, стрелял ракетами и какими-то шарами, обращая армию дружбы в кровавое месиво. Словно мало было того, что склоны так закрывали трупы в два слоя. «Повелитель, Крикфорска, кровь убитых будет на нас, если мы не отомстим». Лошадкина ожгло изнутри, и одновременно с этим его вдруг окатило волной спокойствия. Он знал, что нужно делать, знал, как нужно поступить, и знал, что именно так поступил бы настоящий правитель. Послал бы в бой других, не жалея их, в атаку. «Убейте всех!» – заорал Лошадкин, стреляя в открытый проем. Почему их еще не задраили? Ждали отступления своих их замка? Лошадкин взлетел и рванул к комбайну, который все еще пытались погрузить. Точнее говоря, комбайн бросили и отстреливались, и Лошадкин не упустил своего шанса, подлетел и рухнул в кабину, открывшуюся от контакта с его телом, завел комбайн, активировал его. Пусть эти уроды заглушили сеть, но они не могли отключить прямое управление. «Вот так, получайте!» – орал Лошадкин, круша манипуляторами. Выходило не так ловко, как с мысленным управлением, но он все равно проломил дыру, оторвал торчащую штуку, выбил оружие и теперь крушил и ломал, пытаясь вскрыть корабль прилетевших, как консервную банку. Корабль вдруг ожил, взревел двигателями и взлетел, и к нему устремилась мошкара летающих аппаратов. «Не уйдете, бляди, не выйдет!» – орал Лошадкин, даже не думая отцепляться. «Еще удар, еще! Достать, убить, сломать, отомстить за всех погибших!» Что-то полыхнуло, взорвалось, и Лошадкина словно облило жидким огнем. Кабина комбайна раскрылась, корпус его вспорола ножом великана, а самого Лошадкина затрясло. Он еще попробовал дотянуться до кнопок, приказать комбайну самоуничтожиться, но усилие оказалось чрезмерным, и вокруг Лошадкина сомкнулась пылающая тьма.